С минуту я ждал повторного движения. Искал глазами неправильно отброшенную тень. Вслушивался в посторонние звуки, способные пробиться сквозь шум ветра. Ничего. Мародер, безумный поборник культа космоса в поисках очередных предметов для коллекции, а может, просто ходок в штатной вылазке или кусок пластика, подхваченный воздушным порывом. Я еще немного понаблюдал за центром площади. Скорее всего, показалось. Периферийное зрение — штука тонкая, может и обмануть. А даже если и проскользнул кто-то, мало ли, бывает. Не тронул, и пусть себе идет дальше. Теоретически никому ведь не возбраняется выбираться из катакомб. Я сам тому живое подтверждение. Разогнувшись, я спрятал пистолет Стечкина обратно в кобуру, но решил все же повнимательнее следить за площадью. Чего я жду здесь? Просто слушаю, как вечно шумит ветер, творя иллюзию свободы. Да, но не только. Еще я смутно надеюсь что-то здесь найти, постичь, обрести. Ведь не зря же, черт побери, тянет меня выходить раз в месяц из катакомб, забираться на чертову высоту и стоять, пока поглощающие патроны в респираторе РПГ-67 не выработают добрую четверть ресурса, губы не сохнутся от жажды, а стрелка дозиметра не вползет в желтую зону. Может быть, я ищу способ вырваться из кошмара? Я моргнул и снова обратил взгляд вниз. Развалины управления железной дороги давным-давно расползлись по прилегающим мостовым, перекрыв их и мешая свободному передвижению. Зато сразу за этими железобетонными грудами на северо-восток тянулись две параллельные улицы — Огибалова и Спортивная. Строения вдоль них почти не пострадали, и можно было разглядеть мертвые высотки на Красноармейской, стадион «Локомотив» с плесневелым овалом из сотен кресел и грязным котлованом газона, Сум-Самара с обвалившимся фасадом, проплешину парка Щерса, просевший свод губернского рынка. Чуть дальше пестрели разнокалиберные коробки домов возле станции «Клиническая», славившейся медицинским оборудованием и сурово охраняемым складом лекарств. А гораздо левее, за ядовитыми руинами, горделиво возносилась к облакам ракета «Союз», казавшаяся с такого расстояния темно-серой сигаркой на фоне светло-серой мглы. В нашем мире вообще не очень много цветовых излишеств. Рядом с сигаркой располагалась богатая и опасная станция «Российская», принадлежавшая городу. Устоявший во время катастрофы мемориал-памятник «Союзу» был необычным куском металла, так и не увидевшим космос и вывезенным с Плесецка из-за выработки гарантийного ресурса. Последователи культа космоса считали сооружение маяком, призванным привлечь к погибшему краю внимание инопланетных братьев. Горожане относились к сомнительному культу сдержанно и предпочитали не обращать внимания на верующих до тех пор, пока фанатичные миссионеры не начинали действовать на нервы. В таких случаях святоши банально получали втык. Зато у диких была стойкая вера в пришествие сердобольных инопланетян. Отдельные психи то и дело прорывались через северную наружную заставу и умудрялись отклепать от ракеты очередной кусочек или, на худой конец, спереть из прилегающего космического музея хотя бы шуруп. По уверениям служителей культа, человек, заполучивший тот или иной предмет, имеющий отношение к космической промышленности, мог стать избранным и попасть в заветный отряд ждущих. Именно им, членам избранного отряда, уготована была эвакуация спасателями из глубин Вселенной. Паломники диких приходили отовсюду, истово ломились к Союзу и зачастую гибли под пулями городских пограничников. Иногда складывалось впечатление, что проповедники культа космоса путались в собственном учении и впадали в ересь, а пресловутый маяк не служил ориентиром для инопланетян, а выполнял другую функцию – притягивал одержимых балбесов со всей безымянки. Любая религия полезна в меру. В который раз, смахнув морось, я отвел взгляд от ракеты. Невольно глянул на свинцовую полоску Волги и повернулся к другой стороне Самары. Всмотрелся в сизый туман. В дымке проступали размытые контуры хрущевок, обломки заводских труб, крыши складских ангаров, какие-то неясные пятна на ландшафте, мешанина на краю воронки от второго взрыва. Безымянка. Огромная промышленная территория с вкраплением спальных районов, ставшая прибежищем преступному сброду, рассадником мутантов и приютом для отбросов, которым не хватило места в городе. Земля диких. Когда мир погрузился в ядерную пучину, выжившие перемешались. Какое-то время люди, гонимые страхом, совершали безрассудные поступки, убивали друг друга. Те, кто высовывался на поверхность, либо сгорали в пожарах, либо пузырились от лучевой болезни, либо тонули в прибрежных районах от поднявшейся бушующей реки. Плотину Волжской ГЭС прорвало. Но скоро хаос прекратился. Стал складываться новый порядок. Стихийно в Самаре образовались две большие территории. Центр мегаполиса, который жители звали просто город, и часть советского, кировского и промышленного районов, получивших историческое название «Безымянка». Таким образом, после катастрофы, когда пришла пора проводить новые границы, Самару поделили на две части. Лидеры, которые тогда стояли во главе слабо организованных толп людей, встретились и несколькими росчерками карандаша нанесли на карту новые метки. На территории города оказались кое-какие запасы медикаментов в уцелевших герметичных складах клинической больницы, что со временем позволило местным торговцам монополизировать скудную фармацевтику. В бывшем бункере Сталина, комфортабельном бомбоубежище первой категории под окружным домом офицеров и институтом культуры, ушлые вояки успели запасти достаточно боеприпасов для сдерживания добрососедской агрессии на многие годы вперед. Что-то достали из ближайших воинских частей, что-то грузовиками вывезли из танкового полка и спецподразделений в Черноречии. Тогда еще не соображали, что творят, и бензин расходовали без оглядки. Через год возле разрушенного пивзавода между станциями «Самарская» и «Театральная» умельцы умудрились приспособить на берегу Волги целый каскад гидротурбин, переделанных из снятых с ГРЭС паровых. Но даже миниатюрной электростанции не получилось. Слишком мал был напор течения движущей лопасти. Тогда турбогенераторы переоборудовали в динамомашины. И чудо-агрегат заработал. Зажиточные станции стали худо-бедно обеспечены электроэнергией. Правда, свет давали порционно, только с 7 до 8 утра и с 9 до 10 вечера, а напряжения в самопальной сети хватило лишь для того, чтобы скудно осветить жилище, если, конечно, имелась неперегоревшая лампочка. Кто-то тратил энергию на приготовление пищи, другие ухитрялись согреть воду для купания детей, третьи подключали самодельные радиаторы, чтобы хоть как-то согреться без коптящих костров. Так или иначе, постепенно в городе начал налаживаться сносный быт. Люди научились выращивать неприхотливые растения и грибы, разводить свиней, отбиваться от хищных тварей. Между некоторыми станциями даже существовало телефонное сообщение, хотя централизованной системы связи создать так и не удалось. Проще было пользоваться услугами вестовых, готовых за умеренную плату переносить информацию от станции к станции или за дополнительные комиссионные, скажем, от бункера на Хлебной площади до жилого бомбоубежища в Европейском квартале. А что? Безопасно и выгодно. В городе сформировалась централизованная власть, кое-какая административно-хозяйственная структура, департаменты. Каждая станция или район жили по своим законам и правилам, но в определенной мере подчинялись верховной власти. Начальники участков собирали с подведомственных плантаций или ферм урожай и платили налоги в центральный департамент, руководство которого обитало в комфортабельном бункере Сталина и принимало судьбоносные решения по подавлению очагов анархии и урезониванию религиозных фанатиков. Жители, которые не имели возможности платить дань, выполняли общественно полезную работу на станциях. Сталкеры снабжали участковых завхозов предметами первой необходимости и утилизировали мусор. Военизированные патрули дежурили на заставах и периодически шерстили сборище удолбанных грибошников. Дипломатический департамент вел улыбчивые и не очень переговоры с заправилами безымянки, а журналисты ваяли стенгазеты с пропагандой ужесточения правил миграции диких. Становление безымянки происходило совсем иначе. После раздела территории и установления пограничного контроля люди попытались уйти на восток. Но там излучал буквально каждый кирпич. Эпицентр второго взрыва был возле Южного моста, и воронка зияла совсем близко. Лишь грунтовый бруствер отделял ее от полуразрушенных кварталов. Если в городе основная угроза исходила от зараженной Волжской воды и радиоактивной пыли, то на Безымянке к этим прелестям добавлялся жесткий фон почвы и руин. Мутации здесь происходили гораздо быстрее, и эффект возымели просто убойный. На пару видов городских тварей пришлось с полдюжины безымянских порождений. Плодились они кучно и шустро, поэтому через несколько поколений в созданиях сложно было угадать человеческие черты. Генотип перекорежило винтом. Мутации вообще протекали аномально быстро, что наводило на мысли о применении во время атаки не только ядерного оружия, но и неизвестной химической дряни, поражающей избирательно. От нехватки медикаментов, чистой воды, полноценной пищи и повсеместной антисанитарии начались эпидемии цинги, дизентерии и прочих средневековых хворей. В районе Алексеевки, говорят, даже случилась вспышка бубонной чумы, но это, скорее всего, домыслы. Так или иначе, в катакомбах и на станциях в те времена царили анархия, преступность, самосуд и повальный промискуитет. Жители Безымянки, сохранившие остатки человеческого достоинства, собирали нехитрые пожитки и уходили в сторону области, рискуя схватить лучевую болезнь или угодить в лапы мутантам. Но не тут-то было. За пределами Самары людей ждало непреодолимое препятствие. Отчаявшиеся беженцы, которым удалось уйти от жилых районов на десяток километров, пропали. Стали поговаривать, что их забрали эвакуационные отряды. Видно, отсюда и пошли корни культа. Хитрые миссионеры тут же подвели под дело об исчезновении привлекательный базис, мол, добрые инопланетяне пасли сильных духом граждан. Космос ждет смелых. Запасайтесь запчастями от ракет. Феномен так и не сумели объяснить. Все, кто уходил дальше 10-15 километров за черту города, исчезали бесследно, без исключения. Со временем желающих узнать, что же там такое загадочное, поубавилось. Условную линию невозвращения стали называть рубежом. До сих пор не разгадана тайна исчезновений. Кто-то склонен думать, что там и впрямь эвакуационные или карантинные бригады забирают уцелевших жителей. Но тогда возникает логичный вопрос. Почему эти эвакуаторы на протяжении стольких лет не входят на территорию населенного пункта? Боятся заразиться? Раз уж у них есть спасательное оборудование и средства защиты, то ерунда получается. Другие считают, будто возле рубежа стоят заградительные отряды, которые уничтожают любого, кто к ним приближается. Исполняется, мол, приказ нового правительства не выпускать из опасных зон заразу. Но версия о городах-резервациях при ближайшем рассмотрении тоже трещит по швам. Никакой армии не хватит, чтобы охранять периметр такой протяженности. А ведь кроме Самары и другие миллионники есть. И, наконец, самое распространенное мнение. Рубеж – аномальная зона, возникшая после катастрофы. Уже на расстоянии километра от условной линии сильно искажается и тонет в помехах радиосигнал, а у людей возникают галлюцинации и сильное недомогание. Ходоки-очевидцы утверждают, будто бы при подходе к рубежу видны столбы дрожащего воздуха, а если погода хорошая, то можно услышать голоса, твердящие раз за разом один и тот же набор из цифр и букв, на первый взгляд кажущийся бессмысленным. ККВРКЗ-30 Игла-1909. Один полковник бывших РВСН с театральной как-то обмолвился, что это вариант секретного кода для запуска ядерных ракет. После того, как жители Безымянки поняли, что уйти вовне не удастся, они решили переселиться на относительно благополучную территорию города. Но вот незадача, там их никто не ждал. Более того, горожане встретили обозленный голодный сброд не хлебом с солью, а доброй порцией свинца. И окончательно доведенное до ручки население устроило силовой прорыв границы возле Московской, ключевой станции, где вплотную соприкасались зоны влияния, а взаимоотношения пограничников и без того были напряженными. Большое нашествие до сих пор считается самым кровавым столкновением Безымянки и города. Дикие нахрапом взяли Московскую. Бой на станции и возле нее разгорелся столь жаркий, что в ход пошло тяжелое оружие. После неудачных залпов из гранатомета рухнули несущие колонны, и просел один из вестибюлей, похоронив под плитами десяток бойцов, а заодно намертво перекрыв оба туннеля в сторону Гагаринской. Одержав победу на границе, дикие почуяли запах крови. Они смели заставы горожан одну за другой, разграбили клиническую и по инерции дошли до вокзальной. Здесь их хитростью выманили на поверхность, что и решило исход битвы. Со смотровой площадки, на которой я сейчас стоял, под диким открыли огонь снайперы и пулеметчики. Разъяренную толпу встретил такой плотный свинцовый шквал, что первые ряды наступающих махом полегли, а следующие притормозили и откатились назад. Время было выиграно. Опомнившиеся от шока вторжения военные сталкеры города реорганизовались и перешли в наступление. Диких гнали до спортивной. Люди рассеивались, прячась в боковых ответвлениях, забиваясь в коптерки, уходя в ядовитые дебри канализации. От грозной толпы остались жалкие ошметки, не только не способные оказать сопротивление, но просто бегущие без оглядки. Наконец, горожане решили прекратить преследование. Сталкеры и добровольцы, участвовавшие в обороне, вернулись на исходные позиции и возвели на месте обрушения сводов Московской таможенный пост, который существует до сих пор.